Глава 14. Джентльменское соглашение. Если честно, у меня не было никакого желания драться на кулачках с этим осколком третичной эпохи. Я знал, что смогу победить только в том единственном случае, если мой противник вдруг возьмет и помрет от старости. Такое вряд ли случится в ближайшем будущем. Во-первых, человек, назвавшийся Юй Гуйлинем, не такой пожилой, каким хочет казаться. Во-вторых, на Востоке даже глубокие старцы способны на многое. Можно вспомнить хотя бы дедушку по имени Хайден из монастыря Шаолинь. Этот хрыч в возрасте хорошо за 80 умудрялся делать стойку на одном пальце, порхать, как птица-воробей, по торцам бревен, врытых в землю, и в буквальном смысле делать клоунов из молодых и здоровых бойцов. Не рекомендую пытаться повторить хотя бы одно из этих упражнений в домашних условиях. Что же касается вида спорта под названием «пулевая стрельба», то тут возможны варианты. Жаль только, что мой любимый именной пулемет марки «Максим» остался дома на комоде. И вообще, расслабьтесь. Смертоубийства между нами не будет, по крайней мере, в ближайшее время. Спросите, почему? Да потому, что на этот раз судьба подшутила над нами обоими настолько жестоко и пошло, что мне не осталось ничего другого, как прийти за помощью к оперативнику китайской разведки, а ему с собаками разыскивать меня по всему миллионному городу, с той же целью просить о помощи и предлагать сотрудничество. Нам предстоит на некоторое время объединить усилия и стать партнерами, а потом уж как карта ляжет. «Нет, все-таки мы оба рехнулись», – буркнул китаец. Церемонии закончились, начиналось самое интересное. «Не спорю», – отозвался я и сделал богатырский глоток. Гуйлинь хмыкнул и повторил это упражнение. «Скажите, товарищ», – начал было я, – «прошу меня так не называть», – перебил он. «Это еще почему?» «Да потому», – мой собеседник доходчиво объяснил, почему и отчего. «Надо же!» – ошарашенно проговорил я. «Такое хорошее слово испоганили. Можно еще вопрос?» «Валяйте». «Меня вырубили в тот момент, когда я заходил в лифт. А вас?» «Почему вы решили, что со мной обошлись именно так?» «Элементарно. Я едва не сказал Ватсон. В этом деле только три игрока. Мы, вы и штатники. Нам с вами надрали задницы, как под копирку. Американцы, сами знаете, не лучшие в мире импровизаторы». «Да, это не лишено логики». Мой коллега из Поднебесной криво усмехнулся. «Перед отъездом из Иберии я выпил чаю в гостиничном ресторане. Минут через пять мне стало неважно. Я пошел в номер, чтобы кое-что принять, но не успел». «Сколько провалялись?» «Чуть больше 18 часов, а вы?» «Сутки с небольшим. Как себя чувствуете сейчас?» «Не спрашивайте». Я с трудом сдержал зевок, решил было заказать кофе, но при одной мысли о нем едва не вывернулся наизнанку. До сих пор не пришел в себя. «Могу помочь?» Китаец загадочно улыбнулся и сделал вид, что оглаживает несуществующую бородку. Я не сдержался и охнул от удивления. «Что, теперь вспомнили?» «Мы действительно пересекались еще в прошлом веке на Ближнем Востоке. Я там достаточно бездарно притворялся гламурненьким английским фотографом нехорошей сексуальной ориентации». «Почему, спросите, бездарно?» «Да потому, что вышел из образа и начал убивать людей, в итоге завалил задание». Мой собеседник в то же время находился там же, и тоже притворялся. Глубоким старцем, специалистом по традиционной китайской медицине. Звали его, дай бог памяти, доктор Джу. Точно, Джу Минся. Почему я так долго не мог его узнать? Да потому, черт подери, что тот самый доктор Джу тогда был десятка на два лет старше, чем мой собеседник сейчас, и выглядел совершенно иначе. Нам только кажется, что все азиаты на одно лицо. Вы еще и врач? Более или менее. Китаец неторопливо извлек из портсигара сигарету и прикурил от моей зажигалки. «Благодарю», – сказал он, неторопливо затянулся и выпустил дым. «Видите ли, я действительно немного разбираюсь в этом. В середине 80-х даже провел целых 3 года в Пекинском институте народной медицины». «Учились?» – тонко подколол я. «Преподавал». «Да, что называется, умыл, причем красиво. Снимаю шляпу». Я отпил еще виски из стакана. «Хотите поговорить об этом?» «Полагаю, вы не за этим пришли, а я совсем не для того вас разыскивал. Да, все это чистейшей воды авантюра, но, к сожалению, другого выхода нет ни у меня, ни у вас». Вот и поговорили. Обсудили все и пришли к общему знаменателю, не сказав ни слова о том, что так волновало обоих. Теперь нам оставалось заключить джентльменское соглашение, условия которого, не сомневаясь, будут строго исполняться обеими сторонами, вплоть до окончания операции. Потом каждый из нас попытается облапошить другого или прикончить, это уж как карта ляжет. Получается, теперь мы партнеры? Совершенно верно. Китаец протянул мне крошечную ладошку. «Надеюсь, все у нас получится», – сказал он и вдруг сжал мои пальцы, как плоскогубцами. «Только не вздумайте хулиганить». «Даже и не помышлял об этом».